Официантка с натугой тащила 3 ящика пива среднеазиатского дефицита, и каждый из мужиков ставил свой ящик у правой ноги. Они выпивали за вечер по 5-6 бутылок и уходили последними, оставив остальное пиво доброй официантке. Беба вскоре заметил, что главным в странной этой компании был сгорбленный в проволочной щетине мужичонка, в пропитанных пылью кирзачах и в костюме из ХБ, бессмертной ткани в полоску. Пил он мало, так прихлебывал иногда и разглядывал зал воспаленными, все на свете знающими глазами. Вскоре Беба узнал, что зовут его дядя Осип, что в этом городе он давно, точнее, проводит в этом городе, в этом вот кабаке, каждую осень. Потом исчезает. Многократные вечера наблюдал за ним Беба, но не подходил, не навязывался. Хотел все узнать про странного миллиардера в стоптанных кирзовых сапогах, проволочной щетине. И однажды случилось. Проволочный мужик подошел к эстраде и, поманив грязным пальцем Бебу, спросил: «Могешь, журавли?» и положил четвертную у ног. И смог Лев Бибенин. Журавли отвечали настроению души. Проснулся в нем музыкант. Перед полупустым в этот день залом, отведя в дальний угол затуманенный взгляд, выдал не мелодию, нет, крик отторгнутых душ выдал музыкант Бибенин. Официантки застыли у столиков. Командированные оторвались на миг от свиных отбивных с соленым огурцом и с соленым же помидором. Какая-то робкая девушка оторвалась от беседы с не менее робким парнем и широко открыла глаза на Бебу. И даже лабухи за спиной смолкли и перестали шептаться насчет вечного сведения счетов. Притихли, в какой-то момент решили было подстроиться, чтобы разделить успех. Но хватило совести, смолкли, ибо подстроиться к вариациям Бебиной души было нельзя в этот момент. В открытые окна ресторана лезли акации и тополя, мерцали в небе крупные азиатские звезды. И шел воздух тех времен, когда журавли действительно улетают. Плакал за столом совсем почти трезвый дядя Осип, неизвестных трудов человек в проволочной щетинке. Беба играл. Чутьем музыканта он понял, что сейчас не нужен надрыв, дешевые кабацкие штуки. Нужна настоящая музыка. Приглушив динамик электрогитары, он играл вариацию за вариацией, уходил в совсем уж незнаемые дали от главной мелодии. И все-таки то была облагороженная мелодия журавлей в те времена, когда журавли действительно улетают. Пошлая или опошленная вещь, но ведь бывает. Наконец Беба смолк, задавил струну на щемящем небесном звуке, и все в ресторане задвигалось, как было до этого. Задвигался и дядя Осип. Он прошаркал кирзой к эстраде и сказал Бебе: «Слезай, пойдем к столу, пусть эти играют». И хоть не положено было музыканту сидеть за столом, но мало ли что не положено. Власть была в хрипящем голосе неизвестного Осипа. И тем же голосом он прохрипел подошедшей официантке: шампанского».